Часть 13. Ценная информация. По пути во владение первого южного лорда Северной Шелдарии, занявшим всего полтора суток, я стал все чаще замечать то, чему совсем не уделял внимания раньше. После провала в другой мир, из-за доступа к игровому интерфейсу, не мог воспринимать его в отрыве от виртуальной бездны. Он все равно невольно воспринимался как игровой. Всем игрокам известен эффект тоннельного зрения. Любование красотами игровых виртуальных миров быстро приедается, и для быстрого достижения соревновательных игровых целей и подгоняемый пресловутым «пока спишь, враг качается», двигаешься вперед уже исключительно от цели к цели. Но это тоннельное зрение было похоже на все мое пребывание в Северной Шелдарии до поездки на юг. Я сам выдал себе квест на спасение эльфийки, а затем принцессы Виолы, запряг себя обязанностями, фокусируясь исключительно на эффективности, но давая временный отдых, охрипший от моих расспросов Вилайлай, я стал все чаще, непринужденно, любоваться безмятежными, бегущими по небу белыми облаками. Взгляд выхватывал на ветках первые, выстрелившие из почек зеленые листочки и уже бурно пробившуюся через прошлогоднюю листву траву. Покинув еще серую, скованную, постоянно сползающим со снежных вершин, холодом, долину, я увидел распахнувшиеся яркими красками буйство цветов, сочной зелени, диких животных и птиц. При перемещении на юг мир стремительно оживал, отходил от холодного зимнего сна и радовал многообразием форм жизни. Все это буйство природы наполняло сердце неведомым ранее восторгом. Похоже, это была еще одна врожденная черта моего зеленокожего, гоблинского аватара. Гоблины любят естественную природу, журчание воды, шум листвы, буйство трав и саму весну, дающую надежды на лучшую жизнь. Однако во мне все еще присутствовала впитанная с тяжелым детством в захламленном мусором гетто человеческая, повышенная тревожность. Даже греясь в теплых лучах весеннего праздника жизни, она не позволяла мне полностью погрузиться в радостную красоту принявшего меня мира. Я воспитывался суровой логикой выживания и, желая с максимальной пользой потратить время в пути, чуть ли не усилием воли, отрывал себя от приятных картин радующегося весне мира и возвращался к обучению и расспросам. В итоге я перестал давать Вилайлай отдых при первых признаках першения в натруженном горле, устраняя ее недомогание заклинанием лечения. Эльфийка качала головой и постоянно удивлялась тому, какими же огромными, просто непостижимыми запасами маны я обладаю. Пока я не решался открыть ей тайну моих чудесных, мгновенно восполняемых артефактами магических резервов, но это подвигло меня тщательно разобраться, какими же запасами обладает сама Вилайлай. За основу я принял хорошо известную мне магическую систему башни и частично известной бездны 3. На самом деле создатели двух этих игр не были оригинальными. Они лишь в обрезанном виде копировали уже ставшую бородатой классикой магическую систему самой первой виртуальной MMORPG «Таинственный континент». Магия там была куда разнообразнее «Бездны 3» и включала целых 12 школ. Кроме уже приевшегося разделения на 4 стихийных школы, существовала магия школы жизни, смерти, иллюзии, пространства, времени, восстановления, порядка и космоса. Последняя включала в себя все заклинания, которые сложно было отнести к какой-то одной школе и системе. Кроме школ существовала еще магия рун, амулетов, ритуалов и зачарования. Магическая система таинственного континента была настолько сложна и разнообразна, но при этом удивительно филигранно сбалансирована, что до сих пор вызывало изумление и невольное или вполне сознательное подражание у многих компаний-разработчиков игр. В каком-то смысле она была тем самым велосипедом, который не хотелось изобретать заново. Но копировать магическую систему целиком не позволяло авторское право. Чтобы не платить авторские отчисления, разработчики на свой вкус обрезали полноценную систему, незначительно меняли название магических школ, заклинаний и представляли все это как свою собственную магическую систему. Но для любого игрока таинственного континента невооруженным взглядом были видны все те многочисленные заимствования, что сделаны из классики. Так, что в «Башне», что в «Бездне 3» присутствовала стихийная и божественная магия, 5 кругов заклинаний, разделение доступа к магии у разных рас и классов. Однако и слабости, накладываемые на сильных магов, также были нагло содраны с классики. Все высшие эльфы были ужасно хрупкими и физически слабыми созданиями. Это можно было понять по весу всех переносимых Вилайлай в походной сумке предметов. Небольшой мешочек с защитными амулетами, десяток легких свитков, несколько кристаллов, крохотный пузырек с восстанавливающим магические силы эликсиром, почти невесомая диадема ясности и короткий деревянный посох лечения. Это все, что эльфийка могла нести с собой, помимо легкой одежды. Посох, судя по размеру, материалу и весу, я скорее бы назвал коротким жезлом. Одежда Вилайлай состояла из одной легкой мантии и походного плаща. Эльфийка не носила свою походную сумку на большие расстояния, а перемещалась в основном на тягловом транспорте. Она была физически слаба не только как хрупкая эльфийская женщина. Сам узконаправленный магический урон развития делал ее слабее той же принцессы Виолы, которая могла бы при желании улучшить свою физическую форму. Вилайлай уже ничего не могла сделать со своим телом, не могла перековаться из мага, воина или стрелка, так как поднятие характеристики интеллект влияло на снижение ловкости и силы. Развитие магических способностей закрыло для нее путь к другим классам, хотя для меня ее внешний вид, сам нежный и летучий образ, и магические способности выглядели естественно и гармонично. Применив игровую магическую систему в качестве отправной точки, шкалы для измерений, я определил, что у способной лишь 3 раза в сутки применить заклинание 3-го круга эльфийской магессы всего 9 сотен очков маны. Это 90 очков интеллекта. Сила и ловкость у нее на минимальных значениях, что соответствовало шаблону эльфа-мага из игры. Воспользовавшись известным мне шаблоном, выходило, что Вилайлай уже достигла 76 уровня, но доступ к использованию заклинаний 5 круга у эльфов без дополнительных артефактов и свитков открывался лишь на 86 уровне, когда значение интеллекта достигало отметки 100 и давало на пике 1000 единиц маны, необходимые для каста сильнейших заклинаний. Расписав на листе предположительные характеристики моей ученицы, я пришел к выводу, что ее проблема с освоением заклинаний высокоуровневой магии состоит именно в этом. Вилайлай. Уровень 76. Раса – эльф. Очки жизни – 50 из 50. Очки маны – 900 из 900. Усталость – 50 из 50. Сила – 5. Ловкость – 5. Выносливость – 5. Интеллект – 15 плюс 75. Чтобы проверить свои догадки после остановки в поместье первого южного лорда, я вручил эльфийке свой посох из комплекта мудреца и предложил попробовать активировать полет. Оторвавшаяся от земли женщина взмыла ввысь перед сотнями восхищенных зрителей, а вернувшись к карете, залилась слезами счастья. Она считала себя бездарной магессой, которой можно было только мечтать о достижении вершин магии. Но мне удалось на второй день наставничества выявить всю суть ее текущей проблемы. Причем в случае Вилайлай, питающие ее магические кристаллы, не срабатывали, так как, не имея достаточного количества собственных очков интеллекта, нельзя было компенсировать их маной извне, когда дело касалось заклинаний пятого круга. Я также провел эксперименты с восполнением маны Вилайлай с помощью экипировки моих уникальных артефактов и убедился, что на нее они действуют так же, как на меня. Не открывая ученице суть проводимых мной манипуляций, пока принцесса Виола склоняла вассалов к покорности, бряцая оружием ряженой толпы, я заставил эльфийку многократно активировать полет, в промежутках быстро восполняя ману по известной схеме. На четвертый день упорных и непрерывных тренировок она подняла свой собственный интеллект до значения, необходимого для активации заклинаний пятого круга уже без всяких вспомогательных артефактов. С освоением простых заклинаний школ других стихийных элементов оказалось еще проще. Стоило Вилайлай точно повторить звучание заклинания лечения на древнем языке, и она освоила заклинание из школы воды, а позже и заклинание школы огня, поразив и при повторном попадании воспламенив выставленную для нее мишень огненной стрелой. Нам пришлось задержаться в гостях в усадьбе четвертого южного лорда на пару дней, пока принцесса Виола ждала возвращения своих слуг, отправленных в герцогство Вудслив, чтобы продать 200 отличных лошадей. И за это время Вилайлай просто изнасиловала меня просьбами обучить ее новым древним заклинаниям. И здесь я столкнулся с тем, что большую часть заклинаний из MMORPG «Башня» эльфийке активировать так и не удалось. Зато заклинания «Бездны» срабатывали стопроцентно. К сожалению, я не знал, с чем это связано, а из-за того, что толком не изучил на турнире все доступные эльфам-магам заклинания, смог обучить Вилайлай лишь тем, что были мне известны в узком спектре гоблина-шамана. Первый и второй круг школы воды и огня в бездне 3 — это всего 18 заклинаний, но и из них я вспомнил лишь часть, показавшуюся мне наиболее полезной. Эльфийке пришлось довольствоваться всего 6 новыми заклинаниями. Продемонстрировавшие полную лояльность новой королеве слуги вернулись из герцогства Вудслив даже быстрее, чем она рассчитывала. Они поразительно быстро распродали всех лошадей. Товар буквально отрывали с руками даже вдвое выше заявленной цены. На неимоверный спрос повлияла охватившая герцогство паника. На северной окраине страны и так постоянно совершали набеги беспокойные и вечно голодные гоблины, но с недавних пор их вторжения стали настоящим бедствием. Зеленокожие карлики воровали домашний скот, женщин и детей, а недавно так осмелели, что даже напали на небольшой укрепленный городок у границы с их бескрайним болотом. Никто не ожидал такого ужасного исхода, но они пленили и увели в топи несколько сотен людей, в основном детей и подростков, а других почти поголовно перебили. Жители многих совсем незащищенных поселений и даже имеющих существенные укрепления приграничных северных городков после этих событий массово бежали на юг. Граждане не останавливались на переселении за высокие стены столицы. Толпы беженцев двинулись еще южнее, на земли союза намадов, и на запад в южную Шалдерию, так как жизнь в столице была им не по карману. Расселение беженцев на приграничных территориях намадов вызвало недовольство их жителей-зверолюдов. Уже произошло несколько кровавых столкновений, закончившихся десятками жертв. Герцог Вуд II послал личную гвардию для отражения гоблинской угрозы, но зеленокожие уродцы просто отошли в болото, забрав с собой всех пленников. Стиснув зубы, тяжело вооруженным рыцарям осталось лишь провожать их взглядом, столпившись на краю опасной трясины. Не добившись ничего, они с позором вернулись к своему господину. Сейчас в гильдии авантюристов появились десятки новых заданий от самого герцога Вуда и лорда Северной, граничащей с болотом гоблинов провинции, разыскивающих смельчаков, которые возьмутся за истребление гоблинов и освобождение еще живых пленников, среди которых оказалась даже юная племянница самого лорда, отдыхавшая в северной усадьбе в момент коварного ночного нападения. Набеги целых орд зеленокожих на герцогство Вудслив в последние дни достигли невиданных размахов. Награда в зданиях за истребление злобных карликов возросла многократно. Но хотя сами по себе гоблины очень слабые противники, не имеют ни доспехов, ни нормального оружия, найти тех, кто сможет их остановить, так и не удалось. Зеленокожие вкрай обнаглели, но при появлении любого сильного противника, будь то гвардия или отряда авантюристов, они просто разбегаются в рассыпную, бегут назад в болото, и достать их там никому не по силам. Вся эта информация вызвала неожиданное оживление у Вилайлай. Она схватила меня за рукав, отвела в сторону и, склонившись к самому уху, прошептала, что это один из тех случаев, о которых она говорила. В болоте явно завелась опасная тварь, которая согнала гоблинов с обжитых мест. Это не точно, но других причин массового бегства и вообще миграции зеленокожих южнее она не видит. Болотный народ сам по себе очень труслив и обычно не охотится на людей, а раз гоблины пошли на столь большой риск, то могут брать пленных, чтобы приносить их в жертву. Кормить ими разгуливающего по топям голодного монстра. Это делается для того, чтобы он не трогал детенышей самих зеленокожих. Высказавшись мне на ухо, эльфийка уверенно объявила принцессе Виоле, что обязательно продолжит служить ее интересам, но вынуждена срочно покинуть Северную Шелдарию вместе с героем по крайне важным, неотложным обстоятельствам на 2-3 недели. Принцесса Виола, летавшая на крыльях после успешного подчинения всех лордов и удачной продажи первой партии лошадей, заявила, что категорически отказывается принимать подобное решение наставницы. Ее окружали сплошные враги, а ряженая королевская гвардия совсем не являлась настоящей силой. Тем не менее, к моему огромному удивлению, эльфийка проявила твердость и сказала, что правление целым королевством никогда не было и не будет легким и безопасным делом. Принцессе придется самой создавать и щедро прикармливать свое ближайшее окружение, и даже это не может гарантировать ей безопасное правление. Всегда есть шанс, что жители страны взбунтуются против высоких налогов, или соседи захотят напасть, или через шпионов отравить королеву, чтобы покуситься на ее территории. Пока она не выйдет замуж за надежного партнера, не обретет достаточно сильного союзника в лице другой человеческой страны, не родит наследника трона, ее власть будет под угрозой. Для начала ей нужно возвысить и наградить новых слуг, чтобы они сами захотели защищать ее ценой своих жизней. После такого заявления между тихой и скромной эльфийкой и взбалмошной принцессой произошел разговор на повышенных тонах, после чего ее высочество заявило, что не нуждается в такой ненадежной помощнице, но герой останется, чтобы обеспечивать ее защиту. Она и так дала нам слишком много свободы, позволив ехать отдельно и подвергая свою жизнь опасности. А мы, неблагодарные свиньи, пользуемся ее незащищенностью и забыли свое место. Этого злобного заявления было достаточно, чтобы задеть мою уязвленную гордость и спровоцировать окончательное решение поставить в служении принцессе Виоле и ее великой Северной Шелдарии жирную точку. Я вывалил перед ее высочеством до сих пор удерживаемую в хранилище королевскую казну все те два жалких сундука с серебром и один с медью, что нашел в сокровищнице замка, но не стал отдавать то, что забрал из кареты графа Сардука. Я и так сослужил вредной принцессе очень хорошую службу, причем просто так, по доброте душевной. Более того, я передал ей дорогостоящие доспехи рыцарей для устроенного маскарада, сотню комплектов латных доспехов и почти 2000 трофейных лошадей. Являлось очень щедрым подарком. Об этом я и объявил, быстро забывший обещание девушки. Уточнил, что двух зверолюдок заберу чуть позже, после возвращения из герцогства Вуцлев. К моему удивлению, Виола довольно спокойно восприняла неожиданную новость об окончании нашего сотрудничества. Учитывая уже возвращенное на склады замка имущество и оставленное мной при расставании дары, она осталась в большом плюсе. Продажа первой партии лошадей по значительно завышенной цене сулила ей еще большую прибыль в будущем. Следуя совету эльфийки, как можно скорее сформировать новое прикормленное окружение, Виола во всеуслышание пообещала щедро вознаградить заключивших выгодную сделку слуг и укатила назад в свой замок. Однако, судя по тому, что в качестве щедрой награды она пожаловала мне всего одну повозку и две принадлежавших ранее мне же лошадей, то в способности Виолы быть щедрой я очень сомневался. Она была плохо воспитана, очень скупа и мстительна. Щедрая награда Вилайлай за полгода службы составила всего 3000 серебряных монет. Я не мог понять, почему эльфийка молча проглотила эту оскорбительную подачку, но не стал сыпать соль на рану, когда она разочарованно глянула на небольшой, но довольно тяжелый мешок и попросила спрятать его в моем, надежном хранилище. Тяжело вздохнув, Вилайлай жестом пригласила меня занять место в повозке, натянуто улыбнулась и полезла на место кучера, после чего объявила. «Спасибо за поддержку, наставник. Что ж, теперь мы, наконец, свободны и можем отправиться туда, куда нам самим надо. Надеюсь, я не ошиблась, и в герцогстве Вуцлиев нам действительно удастся найти первый водный кристалл первооснов для ритуала. Давайте не будем тратить время». Грустный взгляд Вилайлай и опущенные плечи говорили куда красноречивее ее натянутой улыбки. Не на эту сумму рассчитывала эльфийка, ожидая свое полугодовое жалование и обещанную щедрую награду за проведение ритуала призыва. Однако спорить с принцессой Виолой она не стала. Я тоже не стал конфликтовать, раз сама эльфийка промолчала, но для себя решил, что, не отдав скупой принцессе всех денег, поступил правильно. Было как-то неловко и даже неприятно, что ради меня Вилайлай твердо решила лишиться своего дома и отцовского наследия. Хоть я и пообещал эльфийке, что буду стремиться к высшим идеалам, но в прошлой жизни я — вороватый ее отброс, а в этой и вовсе гоблин. А для них справедливость — понятие абстрактное. Ладно, намеренно грабить сокровищницу герцогства Вуцлиев, как уже пообещал эльфийке, не буду. Но если меня откровенно спровоцируют или бросят в замковую темницу, тут уж извините, не я первый начал.